Глава 20. Усадьба Соколовых. 3 недели спустя. День моей свободы. Именно так бы я назвала сегодняшний день, предвкушая момент X. Старательно вела себя согласно плану, но порой хотелось треснуть некоторым личностям, отмечая, как яростно смотрит на меня мачеха. А сестры то и дело цепляются, вызывая на конфликт. Я же только счастливо улыбалась, чтобы идеально соответствовать роли счастливой невесты. И терпеливый. Смею заметить, Анжелика как хвостик ходила за Холодовым, пытаясь ему угодить. Понимала, что он подыгрывает. Но все во мне переворачивалось. Стоило ей задеть его своим телом или улыбнуться. Как уже говорила, сестренка даже похудела, что вызывало восхищение. Но ее причина заставляла меня жутко ревновать. Она ведь всем своим видом показывала, что это ее мужчина, нагло игнорируя меня. И это бесило, раздражало. Я кое-как сдерживала себя от желания вцепиться ей в волосы и немного потрепать, а потом закрыть где-нибудь в подвале. К сожалению, в этот момент я совершенно не чувствовала вины, поэтому была способна на многое. Видимо, этого мужчину я видела только рядом с собой, и место сестре уступать не собиралась. И даже понимая, что мне нужно сдерживаться, я кипела от ярости, что виртуозно скрывала. И все же терпение не безграничное. Змеи же с предвкушением ждали, что сегодня Холодов торжественно меня бросит и попросит зарегистрировать брак с сестрой. Ага, как бы не так. Взяла и вот так отдала? Как же? Арбалет, между прочим, никто не отменял. Глянула в окно, моментально попадая на подруг. В босоножках на высоком каблуке, в белоснежных платьях по колено с воздушными накидками на талии, они выглядели шикарно. Девочки разговаривали со своими мужчинами, усердно что-то обсуждая. Не могу не отметить, смотрелись они отлично. Вспомнила, как прошел вчерашний день, и улыбнулась. Мы вместе приятно провели время в небольшом уютном ресторанчике, смеясь, общаясь, с легкостью обсуждая все, что волновало. К удивлению, быстро подружились, что порадовало. А сколько интересных идей прозвучало и задействовано на сегодняшнем мероприятии. Сомневалась, что подруги спали. Но выглядели они отлично. Заметив, как Ольге помахал неизвестный мужчина, а она в ответ подняла руку, шикарно улыбаясь, я стала ожидать захватывающего продолжения, которое точно должно было случиться. В следующую секунду Барсов Олег, который не пропустил приветственный момент, перехватил жену за талию и страстно поцеловал, что вызвало улыбки у Кристины с Андреем, которые уже как 2 дня жили вместе. Русалка, используя шантаж, заманила Титова на вечеринку, где, само собой, присутствовал полковник. Сейчас он нежно обнимал подругу, поглаживая пальцем через ткань чуть округлившийся живот. Беременность ей была к лицу. Так что две подруги светились от счастья. Очень надеялась, что и мое напряжение скоро закончится. Быстрее бы. Поправила роскошное платье, не пышное, но до невероятности элегантное, чувствуя себя в нем настоящей принцессой, и вышла из комнаты. Спускаясь по лестнице, я увидела Холодову и Анжелику. Сестра усердно что-то говорила ему, активно махая руками. Михаил уже молча слушал, никак не реагируя на ее активность. Внезапно девушка бросилась к нему и поцеловала в губы, вызывая оцепенение в моем теле. «Это что за беспредел? Она бессмертной себя считает?» И что ужасно, эту картину наблюдала не только я, но и мачеха, что моментально почувствовала кожей. Анжела Олеговна прожигала меня насквозь, не скрывая своего восторга. «Вот же ведьма!» – подумала и в ответ чудесно оскалилась. Но уж как получилось. Сегодня мой день, поэтому для нее у меня затекли все мышцы на лице от бесконечных улыбок. Должна понимать. Сглотнув, я топнула своими хрустальными туфельками и мело пропела. «Ой, а я вас ищу». «Что еще делать? Только играть, чтобы не растерзать кого-то случайно». Холодов обернулся, тут же меняясь в лице. «Угу, поймал на месте преступления». «Да, я запомнил, любимый». Анжела отступила от него, следом всматриваясь в довольное лицо мачехи. Та ее кивком подержала. Я же сотворила на лице безмятежность и, начиная спускаться по лестнице, мило пропела. «Анжелика, дорогая, не стоит так сильно обнимать своего будущего родственника. Он любит, когда это делаю я». Мать прищурилась. Анжелика вновь обиженно посмотрела на нее, заставляя взглядом что-то сделать. «А что тут сделаешь? Только если шипеть». Быстрым шагом добежал до своего мужчины, подавая ему руку, напоминая, что у него есть шикарное «я». И если забыл, то я всегда с радостью напомню. «Уже все ждут», — сказала, намекая, что у нас еще по плану скандал, а потом уже мероприятие. Пора закругляться. «Да», — сухо выдал Михаил, не демонстрируя на лице никаких эмоций. «А может, она ему действительно нравится?» Подумала и застопорилась, лихорадочно соображая. Не считая вчерашнего вечера, эти 3 недели прошли отдаленно друг от друга. Бизон организовал Михаилу командировку в Москву, так как нужно было охранять наших постоянных клиентов. Вот и не виделись. Вчера приехал. Но наедине мы так и не смогли побыть. Так, всего несколько минут. Вышли из дома, слыша чудесную музыку Вагнера, свадебный марш из оперы «Лоенгрин». Мы двигались к алтарю, где по обе стороны от прохода сидели многочисленные гости-мачехи. А в центре нас ожидал представитель ЗАГСа. Женщина в годах с шикарными формами, в строгом костюме бежевого цвета. Внимательно разглядывая приглашенных, насчитала более 100 неизвестных персон. Притом стиль одежды у некоторых оставлял желать лучшего. Будто на пляж явились или на спортивное мероприятие. Мачеха пригласила непонятно кого, чтобы как можно больше людей увидел мой позор. Предположил, что Михайлова с надписью «Можно вкусно и бесплатно поесть в поместье Соколовых в 14:00» стояла в центре города, зазывая всех и каждого. Из наших гостей пока были только самые близкие с остальными нервами. Полину и Настю, наших чудесных детей, подруги оставили на отдаленной территории сада, куда никого не пускали, приставив охрану. Мачехе и отцу по секрету доложили, что там готовят сюрприз, успокаивая их хвалебными подсказками. На самом деле, с самого утра в эту часть поместья со стороны закрытого входа постоянно подъезжали машины, которыми руководила Алина Бестрахова с подругой, по просьбе моих подруг. Глянула на совершенно спокойное лицо Михаила и заставила себя молчать. У меня было столько вопросов, но я боялась их задавать. Зачем? Вдруг услышу то, что не желаю знать. Только не в этот день. Горько усмехнулась, ощущая по телу волну мурашек. И ведь этот план закрутился только ради наследства. Но сейчас... Да кого я обманываю? Зачем рассуждаю? Я ведь по уши втрескалась в этого мужчину. По самое ого-го. Вот она правда. Только что он ко мне чувствует. Еще это Анжелика. Я понимала, что Холодов с ней ради дела. Но все во мне бушевало от возмущения. Стоило приблизиться, как женщина в светлом костюме начала церемонию. Мы слушали, пока не прозвучал вопрос о том, согласна ли я выйти замуж. «Да», – громко ответила, слышав ответ гробовую тишину. Мачеха спокойно слушала, ничего не предпринимая. Вдруг в голове мелькнула мысль, что она увлеклась и забыла про свою цель. «А вдруг?» «Теперь вы, Михаил», – продолжала торжественно говорить женщина. И хоть я знал, что он не откажется, но все равно ужасно переживала. И только когда услышала его четкое «да», смогла выдохнуть. «Какой у меня мужчина! Сильный, отважный. И только мой!» «Нет!» Пронзительный голос Анжелики мог не услышать только глухой, да и то под вопросом. Все это время она стояла на втором ряду, а потом бросилась к нам. Не выдержала, ждала от Холодова грубой реакции, не дождалась. «Ты любишь меня?» Сестра подалась к нему, но мужчина перехватил девушку за руку и оттолкнул. Лишь удивительным образом она не упала. «Ты ошибаешься, Анжелика. Мне нужна только эта женщина». Выдал он и дернул меня к себе. Грубо, но я счастливо хлопала ресничками. В восторге от своего мужчины. «Но ты...» «Кто-нибудь увидите эту впечатлительную девушку?» Громко предложила Кристина, грозно посматривая на сестер и мачеху. Так и видел, что она хочет сама их увести. Только Андрей сдерживал, сложив руки на груди, контролируя свою опасную красавицу. «Девушка живет в своих мечтах», – громко поддержал Ольгу, покачав головой. Гневно бросив на Ольгу ядовитый взгляд, мачеха приблизилась к дочери. «Что происходит? Я видел, как ты смотришь на мою дочь. Ты намекал о чувствах, давал понять, что любишь ее. Сейчас что изменилось?» Не говорила, а шипила мачеха. Ее любимое занятие. «Вам показалось», – нагло заявил Холодов. «Да мы тебя наняли», – с обидой воскликнула Ангелина. Вторая сестра кипела от ярости. «Еще бы, ожидала моих слез, а тут такое». И замечу, было бы странно надеяться на этом. Даже глупо. Соколова Елена не плачет, она стреляет. «Да, пусть знают все», – подключилась оскорбленная Анжелика. «Мы наняли его», – стала повторять Ангелина, захлебываясь слюнями. «Вот что значит не окончить даже 9 классов». «С какой целью вы его наняли?» – произнес мой новый нотариус, Артур, которого заочно назначил еще год назад на эту должность. Его дедуля сидел в первом ряду как гость. Не знаю, как так получилось. Но утром парень позвонил мне, радуя информации, что Желябин Константин Яковлевич передал ему все дела, в том числе завещание моей бабули. Замечу, что жена Артура с маленьким сыном гуляла в саду. Он как раз уснул в коляске, когда началось представление. «Эта свадьба не может состояться, потому что жених не подходит ни под одну критерию кандидатов», злобно отчеканила мачеха. «Еще немного и позеленеет, насколько видела». «Вы одобрили его», – напомнил нотариус. «Мы думали». «Получается, вы нарушили пункт договора?» – дотошно уточнил Артур. «Нет, я не знала». «Вы же сами сказали». «Вы ничего не понимаете», – рявкнула она и круто обернулась в поисках отца. «Александр!» На команду ФАС поднялся отец. Он от волнения начал чмокать губами, то и дело поглядывая на дом, желая спрятаться. Уже выпил, поэтому не знал, что от него хотят, а потом забыл. «Моя жена...» «Это ваша жена?» – уточнил Артур. «Нет», – пискнула женщина. «Да, гражданская жена», – гордо воскликнули дочери. Видимо, вопрос законности их волновал. «По завещанию вы не можете жениться на этой женщине, как и она не может влиять на ваше решение. Насколько вижу, она решает за вас?» Отец только крутил головой с открытым ртом, не зная, что сказать. Выглядел так убого, что хотелось провалиться под землю. Вот что за отец такой, позорище. «В любом случае, перед нами актер», – процедила мать, переключая тему. «Вы ошибаетесь», – вмешалась я. «Этот мужчина уже 2 года работает со мной в одной организации. Я знаю его давно. И вам он понравился». «Холодов Михаил Александрович. Работаете охранителем в частном охранном предприятии. Арт-охрана». «Но...» Тут она замялась, в следующую секунду взрываясь в крике. «Ты нас обманула!» «Я с вами не общаюсь, чтобы секретничать. А вы, что хотели увидеть, то увидели». «В любом случае, вы одобрили мужчину, и обозначенный срок прошел. Я не вижу нарушений», – довольно заявил нотариус. «Мы заплатили твоему деду». «Ты не смеешь рот открывать!» Ядовито рявкнула женщина, указывая на Желябина Константина Яковлевича. Все посмотрели на нотариуса. Он потупил взгляд, а потом поднялся, поправляя свой пиджак. «Прошу прощения, плохо себя чувствую, поэтому передал все дела внуку. Но могу точно сказать, что все пункты соблюдены. Я не вижу причин отказа от брака». «Но вы должны лишить ее наследства, вы обещали!» Настойчиво доказывала Михайлова, жестикулируя руками, которые то и дело пытались успокоить дочери, хватаясь за них. «Я вам ничего не обещал, дорогая Анжела Олеговна. Вам так хотелось слышать. И, как выяснилось, кандидатура одобрена, сроки соблюдены, и нет никаких причин для нарушения». «Но он был в сговоре с нами. Этот мужик все отберет у тебя», закричала женщина, уже обращаясь ко мне, показывая рукой на Холодова. Выглядела мачеха сейчас довольно ужасно. Женщина тяжело дышала, хватаясь за грудь, отмечая, с каким сочувствием на нее смотрят. Она плюнула на землю, сопровождая процесс проклятиями. Обернулась и, вновь сосредоточившись на гражданском муже, громко прокричала. «Это все наше, мое! Саша, сделай что-нибудь!» Пролепетал мужчина, продолжая смотреть в сторону дома. «Тряпка, алкаш!» «И еще!» Тут вмешалась Ольга, двигаясь к нам с бумагами. «Этот мужчина не имеет никакого отношения к невесте, так как не является ее отцом». Повисла гробовая тишина. Передав документы нотариусу, Ольга шикарно мне улыбнулась. Я же ничего не понимала. «Как?» – хрипло прохрипел уже не родной отец. «Тогда», – протянул нотариус, внимательно читая бумаги, «следить за условиями завещания доверяется нотариусу, то есть мне. Не вижу причин отмены брака». «Я буду жаловаться», – возмущенно крикнул отец. «Ее мать посмела наставить мне рога». «Кто бы говорил?» – возмутилась я, в ту же секунду успокаивая себя, понимая, что страдание закончено. Расправила грудь и мило выдала. «В любом случае можно встретиться в суде, если есть желание и возможность. А пока я прошу вас и всех ваших гостей покинуть мой дом». Как только всех ненужных гостей порадовал, поспешно взяла документы, которые принесла Оля. Первые секунды совершенно ничего не видела, так как все плыло перед глазами от восторга. А потом уже стала вчитываться. Действительно, Соколов Александр Александрович не являлся мне отцом. В документе была указана его прежняя фамилия – Буянов. Но теща заставила зятя взять фамилию жены. Читала заключение уже в третий раз и не могла поверить. Вот это да! И почему я раньше не сделала этот тест? Столько бы проблем разом решила. Дальше я увидела результаты еще одной генетической экспертизы. Проведение ДНК-теста по волосам показало совпадение на 99,2%. Биологический материал принадлежал Сурикову Артуру Александровичу. Улыбка поползла по лицу. Я очень хорошо знала этого мужчину. Это мамин друг, который работал в полиции и учил меня защищаться. Только жаль, что после смерти мамы долго не прожил. Авария. Но сколько его знала, всегда хотела, чтобы у меня был такой отец. И он был таким. Громкие крики вернули меня в реальность. Брала документы и передавая их Артуру. «Так нельзя. Бабка назначила меня смотреть за ней». Бубнил под нос мужчина, поглядывая на грозную жену. Ее лицо свирепело на глазах. В любом случае, брак уже зарегистрирован вчерашним числом. Теперь за Елену отвечает муж. Если есть вопросы или подозрения, обращайтесь в суд. Находиться здесь против желания наследницы ее мужа вы не имеете права. Громко оповестил всех нотариус. «Как оформлен? Вот же эта дура стоит!» Закричала фальшивая мачеха, тыча пальцем в сторону представителя ЗАГСа. Женщина презрительно глянула на нее и гордо отвернулась. «Брак оформлен вчерашним числом. Сегодня выездная церемония. Свидетельство молодожены получили еще вчера», — пояснил Артур. «Это все ложь. Вы меня обманули. А он лжец. Он работает на меня. Я наняла его». Холодов вышел вперед со словами. «Я позволил вам так считать, чтобы защитить свою женщину. Видео и аудио сохранены, как и запись о том, что вы планируете поместить Елену в сумасшедший дом». «Но я? Ты хотела этого? Как ты могла?» — с ужасом воскликнул экс-отец. Мачеха глянула на мужа и сжала руки в кулаки. Ее губы задрожали, а глаза превратились в узкие щели. «Ты... это ты виноват, тряпка. Даже не мог отстоять свою семью. Но наследство... теперь его нет, нет! Все досталось этой вертихвостке, а все это должно было быть мое, и только мое!» Яростно выдала она и помчала в сторону дома, а вслед за ней дочери. «Уважаемые гости Анжелы Олеговны, праздник окончен. Прошу проследовать к центральным воротам. Там вас ожидают автобусы, которые доставят вас до места назначения, согласно маршруту». Чудесным голосом всех оповестила Ольга, кивая кому-то в сторону. Как оказалось, Бизоном. Наш строгий начальник в стильном костюме ухмыльнулся и, сделав звонок, громко отчеканил: «Проведите людей к автобусам, не допуская столкновений с прибывшими гостями с пригласительными открытками. Приглашенных необходимо отвезти на место проведения торжественного мероприятия». Тут появились наши сотрудники ЧОПа и стали помогать всем с направлением маршрута. Нам оставалось смотреть, как все уходят. Ольга приблизилась и схватила меня за руку. «Так, у вас 20 минут на разговоры, пока мы всех рассаживаем. Я пошла к гостям, а вы ждите моего звонка и присоединяйтесь к нам». Кивнула, хватая ее за руку. «Почему ты мне не сказал про ДНК-тест?» «Все ждали концерта. Я не стала разочаровывать», — весело заявила она. «Согласись, получилось эффектно». «Очень даже. Думаю, все запомнят. А мой отец, как ты узнала?» «Я попросила Артура принести личные вещи твоей матери. Он принес шкатулку, в которой был кулон и расческа Сурикова. Оставалось только проверить». «Ты невероятная». «Уж я такая», — весело согласилась она. «Никто из наших гостей не видел представления?» — взволнованно уточнил, зная, что гостей должно быть прилично. «Помимо нашей свадьбы решили отпраздновать еще две. Барс в Олега с Ольгой и еще Бестрахова Андрея с Кристиной. Когда мы вчера приехали регистрировать брак, они как раз закончили оформлять свой. Никто не ожидал, поэтому первые 5 минут были в шоке. Тихушники. Через несколько часов в ресторане было решено провести сразу 3 свадьбы. «О нет, мы все предусмотрели, так что скоро начнем», — сказала она и пошла к мужу. Вместе они направились к Бизону, что-то обсуждая по пути. Рядом оказалась Кристина. Она обняла меня и с недовольством выдала: «Хоть бы меня предупредили о ДНК-тесте. Я чуть не родила от восторга». «Тебе еще рано. Кстати, я тоже не знала». «Какая Ольга молодец. Ладно, я помогу ей, чтобы все было чудесно. Сколько всего нужно успеть? И как я на это подписалась?» «У тебя не было шанса», — довольно заявил Андрей Бестрахов, обняв жену. «Спасибо вам», — прошептала и благодарно сжала их руки. Подруга кивнула и выдала: «Вы только не выходите, мы позовем. Договорились?» Я кивнул, наблюдая, как она с Андреем уходит. Остался нотариус. Он подмигнул и выдал: «Отлично я начал у тебя работать. Боевое крещение сразу прошел». «Ты отлично справился, спасибо». «Я знал про ДНК-тест. Ольга утром предупредила меня. Поэтому поговорил с дедом, который принял верное решение». «Я надеюсь, он будет на нашем торжестве?» «Он уже с правнуком играет. Оказался еще тем дедом», — довольно выдал мужчина. «Я рада», — воскликнула, слыша мелодию. Ему звонили. Он скривился и, кивнув мне, направился в сторону дома. Была уверена, что Ольга ему позвонила, так как в следующую секунду нотариус уже бежал. Остались мы одни. «Тогда тебе не нужно было выходить замуж?» — спросил Холодов, начиная приближаться ко мне, как хищник перед прыжком. Появилось ощущение, что сейчас поймает и украдет. Или съест. «А ты так не хочешь этого, что готов уже развестись? А как же 3 года по договору?» Тут он дернул меня на себя, вбивая в свое мощное тело, и провел пальцами по щеке. «Я? Принцесса, мы уже женаты. Так что на развод можешь не рассчитывать даже через 3 года. Предлагаю добровольно сдаться, потому что я не отступлю. Если забыла, я ждал 2 года». Улыбалась, не в силах даже на секундочку остановиться. Меня все трясло от восторга. «Какой терпеливый. Но за 3 года?» «За 3 года у тебя будет возможность...» — он сделал паузу — «полюбить меня так, как я тебя. Хотя бы в половину. Как думаешь, сможешь?» Черт, на глазах появились слезы. А ведь я не плачу. Никогда не плачу. Но это признание оказалось таким желанным и несбыточным, что эмоции захлестнули меня. «Лен, что случилось? Я тебя обидел своим предложением?» — взволнованно спросил он. Треснул его по плечу и прижалась к груди, счастливо хлюпая носом. «Это я от счастья. Твое предложение так на меня подействовало». «Помнится, на берегу Иртыша ты сказал, что...» «Ой, нашел, что вспоминать», — отмахнулась я. «Откуда мне было знать, что я буду чувствовать, когда ты будешь признаваться мне в любви?» «Я признался», — весело уточнил он. «Да, и не вздумай мне отнекиваться. И еще...» Тут я ровно встала и шикарно заявила: «Тебе не понадобится 3 года. Я уже тебя люблю, вот. Но учти, я очень ревнивая». Договорить он мне не дал. Дернул он себя такой губы. Да с такой страстью, что мне моментально сорвало голову от удовольствия. Любимый мужчина жадно обнимал, откровенно соблазняя. Громкий звонок заставил нас вздрогнуть, возвращаясь в реальность. «Это Ольга», — сказал Михаил, не вглядываясь в экран. Достала из кармана Холодова смартфон и быстро ответила: «Да». «Что «да»? Я уже 3-й раз звоню. Вы на свою свадьбу собираетесь? Мы уже нервничаем». «Мы немного отвлеклись». «Ночью отвлекаетесь. Они, когда 200 гостей, с нетерпением мечтают поесть». «Ты хотела сказать, в нетерпении увидеть нас?» «Да, именно так», — со смехом согласилась она. «Тогда мы идем», — весело ей сообщил, отключила смартфон, убирая в карман мужа. «Нас уже ждут». «А жаль», — грустно произнес он и, обняв, повел по дорожке, вдруг тихо признаваясь: «Я же планировал ночью в твою комнату взобраться». «Да? И почему я тебя не увидел в своей спальне с цветами в зубах?» «Да потому что стены замка вы не кстати покрасили. Цветы упали вместе со мной в вашу клумбу. Если не заметила, то там ее больше нет». «Ох». «Да, и ты не проснулась, а вот Анжелика выглянула». Застыла на месте, притормаживая своего мужчину, так как шли в обнимку, не собираясь никуда идти. «И что было дальше?» «Кое-как убежал. Она посчитала, что я к ней приходил ночью. Вот поэтому целовала у меня в фойе». «А ты и рад». Нет, я хотел объяснить, почему она на меня набросилась. Ты себя видел? Кто на тебя наброситься может? Сказал, пытаясь вырваться, чтобы идти подальше от него, потому что обиделась. Но меня никто не отпустил. Ты, например, сейчас. Это же надо, какая у меня ревнивая жена. Довольно выдал Холодов. И кто это мне говорит? Ты невыносимый ревнивец. Видишь, какая мы идеальная пара? Убежденно заявил Холодов и подарил мне нежный поцелуй, заставляя забыть о ревности. Стоило оторваться, Михаил глянул в сторону сада, к которому почти подошли, и поинтересовался. А когда мы от всех освободимся? Мне осталось только засмеяться.